Аля. Я оставила его непрочитанным, но мое сердце дрогнуло от этих коротких двух слов после нескольких дней молчания. И вместо того, чтобы лечь спать, а наутро на свежую голову проосмыслить, с чего вдруг и о чем он хотел поговорить, я в итоге провертелась пару часов, тщетно гоняя от себя все ненужные мысли, которые все равно ни к чему не приводили. Утром я старалась не вспоминать про сообщение, чтобы сидеть и не медитировать над телефоном и спокойно собраться. А когда вышла из подъезда, сразу затормозила. Прошло всего несколько дней, оказалось, будто целый век изменился. Настолько за эти считанные дни все изменилось. И вот Ренат снова стоял под моими окнами. Словно и не было нашей свадьбы, ссоры и взаимных претензий. Он просто ждал, пока я выйду из дома. Такой красивый, шикарный. Он выглядел даже желаннее, чем раньше. «Привет!» Я подошла к нему сама, решив, что было бы глупо просто пройти мимо. К тому же я и сама хотела поговорить. «Привет!» – ответил он. Я видела, как Ренат на меня смотрел. Пронзительно, неотрывно. Казалось, что он соскучился, так внимательно всматривался в мое лицо. «Ты хотел поговорить?» Решила я подтолкнуть его к разговору. «Да, может, подвезу? По пути поговорим», – предложил Ренат. Я не стала отказываться, не знаю, что там у него было на душе на самом деле, а я ужасно соскучилась. Мне было просто необходимо подпитаться от него энергией. «Родители хотят познакомиться с тобой поближе и приглашают нас на ужин», – заговорил он, «стоило только нам выехать со двора». «Что? Ужин?» – растерянно пробормотала я, не понимая, что вообще происходило. «Ну да, до свадьбы вы не были знакомы, да и на самой свадьбе не было шанса поговорить. Вот мама и хочет пообщаться с тобой», – неправильно поняв мое замешательство, уточнил Ренат. Он не планировал даже попробовать поговорить и обсудить нашу дальнейшую жизнь. Он просто сделал то, что потребовали родители, серьезно, и за что он так со мной. Неужели я была права, решив, что он просто развлекался со мной, прежде чем жениться, и собирался оставить, стоило только завести жену? И неужели сейчас его все устраивало? Вот такая жизнь раздельно с редкими необходимыми встречами. «Из чего ты взял, что я пойду?» Начиная закипать от возмущения, спросила я. «Ты моя жена, Наиля, и должна делать то, что я говорю». По тону его голоса было слышно, что он злился не меньше. Его так задело мое несогласие. «Я никому ничего не должна. Меня заставили заключить этот брак». Фыркнув, заявила я, мечтая поскорее покинуть салон автомобиля. «Не видел, чтобы тебя кто-то привел в зал, связанный или держал на мушке». Зло оскалился и ехидничал Ренат. «Я никуда с тобой не пойду. Сам разбирайся со своими родителями». Подытожила я наш разговор. «Не собираюсь быть ничьей марионеткой». Конечно, мне хотелось выкрикнуть ему в лицо, почему он так со мной поступил. И неужели я настолько ему безразлична, что он не хочет хоть как-то наладить наши отношения? Но гордость залепила мне рот невидимым скотчем, заставляя молчать. «Плевать!» – рыкнул Ренат. «Ну и отлично! Останови машину и сделай одолжение! Не отсвечивай на горизонте!» – шипела я сквозь зубы. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу, Ренат Алимов!» Он не заставил просить дважды, а я, даже не глянув, где мы находились, выскочила из машины, громко хлопнув дверцей. Автомобиль со свистом сорвался с места и считанные секунды скрылся за поворотом. Проводив взглядом предателя, я сложилась пополам от острой боли. Болело не только мое раненое сердце, казалось, все внутренности разрывало в клочья. А я так мечтала, что он все мне объяснит, что скажет, как сильно любит, что наш брак станет реальным и счастливым. Но Ренат не собирался этого делать. Вообще ни словом не обмолвился, что хочет наладить наши отношения. Слезы градом полились из глаз, и словно по щелчку с неба стали падать капли. Небо плакало вместе со мной. Дождь из мелкого и безобидного в считанные секунды превратился в безжалостный ливень, смывающий все мои надежды и мечты. «Девушка, вы чего тут мокнете, заболеете?» Подошел ко мне прохожий. Мужчина подхватил меня под руку и быстро завел под козырек ближайшего здания. Проморгавшись, я поняла, что это кофейня. Так удачно, мне как раз нужно было подсластить горькую пилюлю, что подкинул мой ненавистный муж. «Спасибо», – пробормотала я, не осмелившись посмотреть в глаза незнакомца. Дождь скрывал мои слезы, заодно смыв старательно наложенный макияж. Не хотелось пугать сердобольного прохожего. «С вами все в порядке?» — спросил он участливо, не спеша покидать меня, а может, спасательный козырек. Я кивнула. «Может, угостить вас кофе? Заодно согреетесь?» — предложил он. «Я и сама уже думала зайти, но от компании откажусь», — ответила я и вошла в кофейню одна, не оборачиваясь. Я подошла к витрине, пестрящей красивыми пирожными, и подумала, что готова съесть их все, лишь бы мне не чувствовать эту горечь на душе. «Малиновый раф и вот эти три пирожные», – заказала я и отправилась за дальний столик, не забыв расплатиться. Надеялась остаться одной и постараться отбросить прочь все мысли. Плакать из-за него больше не хотелось. Вечером, грустно блуждая по квартире, заметила отмеченный красным сердечком день в календаре. Вспомнила, что уже через 2 дня состоится концерт Грома, на который я так сильно хотела попасть, на который я очень надеялась пойти вместе с Ренатом. Нашла в комоде заветный билет, прижала его к груди и вздохнула. Интересно, он туда пойдет? Стоит ли идти одной? Я весь вечер проходила в обнимку с билетом, а потом уже лежа в кровати перед сном нашла какие-то видеоролики с концертов Грома из разных городов. Такая сильная энергетика была в каждом его выступлении. Такие невероятные, живые эмоции я видела на этих кадрах, что приняла единственное верное решение. Я пойду, и плевать, будет там Ренат или нет. Почему я должна отказываться от мечты из-за какого-то предателя? Какие планы на выходные? Спросила Лика, когда мы утром встретились в универе. Пойду завтра на концерт Грома, ответила я, уже окончательно решив. Круто, с Ренатиком? Спросила она. «Нет, конечно, я с этим гадом ничего общего иметь не хочу», возмущенно выпалила я. «У меня только один билет, не то бы я тебя позвала». «Да не парься, я завтра все равно работаю», отмахнулась Лика. Она не была такой фанаткой Грома, какой еще несколько лет назад стала я. Одной, конечно, на такое мероприятие идти не особо хотелось, но других вариантов не было. Я радовалась за подругу, что она наконец-то смогла найти себе работу. Так она ощущала себя более цельной. Получив первую зарплату за отработанную неделю, она повела меня в ближайшее кафе угощать. Я никогда не считала ее мне обязанной и не видела в ней какой-то корысти. Просто с деньгами моей семьи у меня всегда было больше возможностей, а Лика постоянно переживала, что оставалась у меня в долгу. Глупости, конечно, и все же свои карманные деньги давали ей уверенность в себе и некоторую независимость. Оставшиеся до мероприятия дни я занималась тем, что слушала песни любимого певца и смотрела его клипы. И чем меньше времени оставалось до концерта, тем сильнее мне хотелось его ускорить и окунуться в атмосферу безудержного счастья. Отвлекаясь на музыку, я старалась не думать о Ренате и не страдать понапрасну. Только ночами я плакала, пряча лицо в подушку, словно кто-то мог за мной подсматривать. Этим утром я проснулась разбитой, как и несколькими предыдущими, но, вспомнив, что скоро пойду на концерт, взбодрилась и принялась неспешно собираться. Не заметила, как за приятными хлопотами пролетел весь день, и время уже близилось к вечеру. Я поторопилась пораньше попасть ко дворцу спорта, где планировалось выступление. Билет был на танцпол, и мне хотелось найти место получше и поближе к сцене. Такой умной казалась не я одна. Перед дворцом уже толпилось море народа. Я даже сперва подумала, что пришла последней. Так много людей уже собралось у входа. Но на самом деле это так казалось. И все новые счастливые владельцы билетов подходили и подходили. Время в ожидании начала пролетело незаметно. Вскоре уже стали заходить внутрь. И в фойе стояли лотки с напитками, снеками и всяческим мерчем. Я первым делом ломанулась за футболками, шопером и кружкой с изображением красавчика Грома. И только заполучив себе все желаемое, заскочила за водой, прежде чем идти на бой за место перед сценой. Честно скажу, что самых стойких фанатов мне обойти не удалось. Так что бой за лучшее место я проиграла. Зато чуть дальше было и видно неплохо всю сцену, и ряды были уже не такими тесными. Здесь никто бы не помешал мне танцевать под любимые песни. Как только первый восторг от того, что я на месте, и это уже не сон, прошел, я стала озираться по сторонам. Поняла, что таких, как я, одиночек, у кого не было компании, я даже не заметила. Может, мне так казалось, но все были либо по парочкам, либо большими компаниями. Мне на минуту взгрустнулось. Но как только заиграла музыка и на сцену вышел Гром, я забыла обо всем на свете. Я оглохла от визгов и свиста, что раздавались со всех сторон, а может быть, от своего собственного. Восторг захлестывал. Я скакала от радости и переполнявшего меня чувства, которое кроме как эйфории и назвать сложно. Илья запел, и я чуть инфаркт не словила, сходя с ума от его невероятного красивого тембра. Я подхватила слова песни, улетая мыслями куда-то на седьмое небо. Не успела закончиться одна, как началась другая. На сцене я стала рассматривать труппу танцоров. Мне было интересно, гастролировала с ними до сих пор его жена. Я очень быстро заметила ее, ведь все взаимодействия с девушкой-танцором у Грома были именно с ней. Этой паре можно было только позавидовать. Их любовь была такой прекрасной, и мне казалось, что они ни разу не встречали перед собой преград. Кроме зависти, я еще ощущала веру и в настоящие чувства, и в то, что реальная любовь на самом деле существует. Смотрела на них и умилялась тому, как, пройдя через годы, их чувство не остыло. Они до сих пор горели. Я также хотела бы сгорать в объятиях любимого, но он даже не пришел на этот концерт. Подумав о нем, поняла, что мне жизненно необходимо вдруг стало его найти в толпе. Почему-то вдруг в голове засела уверенность, что он обязательно должен был прийти. Но я его не видела. Только раз в толпе совсем неподалеку мелькнуло знакомое лицо. Но, скорее всего, это воображение сыграло со мной злую шутку. Плюнув на поиски, я отдалась ритмам музыки, принявшись плавно покачиваться в такт лирической мелодии, от души пропевая наизусть заученный текст. Я даже глаза прикрыла от удовольствия и не заметила, как ко мне приблизился какой-то незнакомый парень. Только ощутив его руки на своей талии, я резко распахнула глаза. Поняв, что я впервые его видела, попыталась оттолкнуть его от себя и сказать, чтобы он убрал руки, но мои слова тонули в звуках громкой музыки. Я уже успела растеряться, как рядом из ниоткуда появился Ренат. Он одним движением руки откинул ладони парня с моей талии. «Отвали от моей жены!» – рыкнул он так, что услышала не только я, но и наглый незнакомец.